Я не скажу, что мне комфортно, потому что жарко, но ощущение приятное, положительное, так скажем. Если сказать, что я чувствовал, ну сначала достаточно выраженный скепсис, попытка себя контролировать. Потом я понял, что я не могу понять, как лежат у меня руки. А потом в какой-то момент мне было тяжело дышать. Мне не хватало воздуха. Проблемы с дыханием. Да? Хотелось не дышать, а в то же время дышать надо. Это бывает, когда вот, забываешь, да, что да, надо вот, дышать. Вот эта вот ситуация такая. А потом просто я выключился. Я действительно потерял вот эту нить. Голос Михаила Романовича начал удаляться. Нет, я устал не хуже слышать. Я потерял контроль. Я не знаю, сколько это было, но я начал опять услышал голос, когда услышал Кастанеда. Угу. Когда услышал Кастанеда Дон Хуана, ну сразу вспомнил книгу, и вот это ощущение. Да, потому что ты говорил, я не помню. Я сам не помню. Да, что-то вот. Да, и даже до этого не... Нет, мне было ощущение, что я контролирую полностью, ну, стараюсь понять, что мне там говорят, потом я выключился. Я вроде бы помнил то, что говорили, но сейчас опять помнить не могу. То, что было после того, что он забрал, он ничего. Да, это, наверное, более точное определение. Да, все, что осталось, это Кастанеда Дон Хуан. Ну, то, что был произнесен Кастанет, это точно, Дон Хуан точно. Все. И после этого ощущение вот. Ну опять нехватки воздуха. На самом деле дышать это не обязательно, это иллюзия. Вот это желание возникало, потому что не дышать, а в то же время знаешь, что дышать необходимо. Потому что, ну, генетик знает, что дышать надо, то кто не дышит, с ними проблемы большие возникают. А образы возникали визуально? Вот когда было произнесено Кастанеда, было достаточно очень ярко, вспышка фиолетового цвета, который пульсировал. Вот просто запомнилось этот фиолетовый, который... Или он ближе дальше, или... Дальше ближе. Яркий. Да, ну, не яркий фиолетовый, именно фиолетовый цвет, достаточно яркий. А когда говорилось, например, представьте себя ребенком, лежащим, смотрящим на облака, летящим по облакам, и вот, смотрящим... А, теперь я вспомню, да, это было. До этого не помню. Вот действительно это было, но... Сверху, то есть вот, вот там вот свысока, то есть вот кто-то лежит, но вроде бы я, но я не вижу, кто это. Я безумно боюсь высоты, у меня панический страх, я действительно боюсь высоты просто. Ну вот человека я видел там внизу. А люди отвлекали вообще в одном воспоминании, в другие воспоминания? Я не помню. Вот если бы мне не сказали про ребенка, я бы не вспомнил. Нет, ну сразу, вот, допустим, вы что-то вспомнили для себя, вот сразу, а потом вот на этот фон накладываешь. Ну, вначале был достаточно такой скепсис, то есть, ну, вот, опять же, то есть, смогу ли я сопротивляться или нет, вот это на первом моменте было. А потом я просто, можно назвать это, улетел, там, я не знаю, включился, начался транс. Ну, первое, что меня смутило, я не почувствовал, я не понял, где мои руки. Вот руки я не понял, как, то есть я не мог сказать, как они лежат так, так, так или так, я не почувствовал, где у меня руки, мне это так, не чувствую. А потом он выключился, а потом Дон Хуан. И раз, ой, Дон Хуан. Что? Ну, когда жарко было, почувствовал, что мокрой водой, и мне жарко, действительно. Сейчас не так уже жарко. А после этого было очень жарко. Действительно жарко. Я не люблю жару, я люблю холод. То есть, по мне мороз. Надо вот жарко предупредить. Нет, ну, если обо всем предупреждать, что я боюсь высоты, но много летал. Не люблю жары, но переношу ее совершенно спокойно. Люблю дышать. Да, но не хочется. Но ощущение комфорта вот сейчас оно... Те, кто хочет выйти сюда, чтобы проверить, может ли вы сопротивляться, можете не выходить. Я вам сразу могу сказать, может. Ощущение. Действительно, я не помню, что вот. Слушай, удивительно, я сам не помню. Да, я послушаю, конечно. Это вообще только провал какой-то. Абсолютно. Вот единственное, что воспоминание, когда мне спросили это про ребенка, я вспомнил, вроде бы были слова. Кастанеду помню. Слышь, Кастанеду помню. Вроде пил. Да, но первая мысль была еще, надо обязательно запомнить, как Михаил Романович говорит, вот саму речь, как она построена, а сейчас вот как она построена. Звуки какие остались в памяти? Я звуки плохо запоминаю. Вернее, звуки для меня это определенная мелодия, определенный период моей жизни. Вот песня, вот это я знаю, что это точно с этим совпадает. А так, чтобы запоминать, я не запоминаю ритм, да, там, хорошая мелодия у нас есть только удобно, а не более. Звуков. Ну, картинки наверняка были, потому что у меня воображение в этом плане хорошо развито. Воспроизвести не могу, но вижу много. Хорошо, да. А? Есть вопросы? А что касается дыхание мучило. Вот. Желание просто не дышать, просто расслабиться и не дышать. Но в то же время мысль о том, что надо. И, ну, это и дыхание происходит через... То есть это физический труд происходит. То есть вдохнуть – это физическое упражнение. То есть надо вдохнуть. Это просто образование. Считаю, что нужно дышать. Нормально. Ну, конечно. Не, ну ты же знаешь, что надо. Можно заменить кожу дыханием. Это просто немножко практики. Но это реально, по-моему. Ну, может быть, поэтому и жарко стало, потом дышать начал. Может, конечно, будет. Это очень часто происходит в упражнениях цигун. У меня то же самое было. Мучительное желание дышать, а то же желание не дышать. Да, вдруг соображаешь, что ты забыл дышать. А потом понимаешь, что это не обязательно. Хорошо. Нет больше, как все вопросы, да? Спасибо большое. Да, ко мне есть вопросы? Михаил Романович, вы попросили вторую ситуацию вспомнить, да. И пойти не вспомнил. Да. Поэтому был некоторый такой экскурс про трагедию. Если бы пришло второе воспоминание, угу. Потому что я запросил воспоминания, связанные с достижением цели. Если бы пришло второе воспоминание, я попросил бы его, оставаясь в трансе, пробудить мышцы губы языка и рассказать мне про эти воспоминания, и получил бы материал, на котором я бы построил дальнейшую работу. Но поскольку оно не пришло, подход утилизационный. Да? Есть, нет, нет. Поскольку оно не пришло, то я, в принципе, просто, основываясь на своих знаниях психологии, изложил ему то, как формируется вот это вот. То, чего он хочет иметь. Вам поделитесь. Краткий экскурс. Но это предполагает, что у него все-таки есть схема подсознательного. Какая? Как должно выглядеть вот, цель, достижение цели, да? Как должно выглядеть достижение цели, он вполне ясно и четко объяснил. Значит, упорядочить свое время, а? Значит, внутри у него схема вот эта уже есть, да? Я не понимаю, про какую схему речь. У него цель есть. У него есть цель. У него есть навыки, приобретенные в течение жизни, начиная с рождения. Навыки по упорядочиванию своего времени. Угу. По использованию расписания, распорядка дня и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, почему сейчас, на данном отрезке своей жизни, он не использует это умение. Но я точно знаю, что оно есть. Я обращаюсь к его собственному опыту. Можно назвать это схемой. Он почему-то не использует то, что он умеет. Я не знаю, почему. я прошу часть его самого, да, использовать это. Обращаешься в себя к собственному опыту. А дистанция тебе прошла, когда вы подруги перестали? А это мой вопрос к вам. Сейчас мы разберемся с вашими вопросами ко мне, а потом я спрошу, значит, да. Вопрос такой, а если в процессе вашей работы, допустим, я тоже начинаю впадать в транс, да. Это получается, что у меня тоже идет какая-то электронная работа? Ну, конечно. Во время всех демонстраций у вас есть выбор. Вы можете либо смотреть, просто наблюдать там, смотреть техники и так далее, либо присоединиться, и да, тогда идет работа, конечно. Некоторые ухитряются делать и то, и другое одновременно. Это на автомате у вас было, что вы дышали в унисон какое-то время, вот мне показалось, да, Алексеем. Да. И вот руки у вас так же лежали, как у него. Это уже на автомате, да. Но мы про подстройку будем говорить завтра, да. Это на автомате. Такое ощущение было, что вы с ним одно целое, вот пространство. Да, мы гармонизировались. Да, Наташа, а вот еще вопрос, когда вы стали говорить про сказки, это как бы вот спонтанно пришло, или вы вот для вас какой план есть, да? Какой же может быть план, когда я понятия не имел, с чем он сюда выходит? Я не знал, кто будет. Какой же может быть заранее план? То есть все это вот. Это по ходу. Приходит. Сейчас, секунду. План, когда ты знаешь человека, когда ты знаешь проблему, когда он не первый раз приходит, тогда, конечно, да, ты можешь приготовиться, и план какой-то есть, да, то есть домашние заготовки. Есть. Естественно. Но это вовсе не значит, что все будет происходить по плану. Да. Чаще всего оно происходит иначе. Да. Но вообще-то есть. Ну, когда это такой клин. Потому что было вот ощущение со стороны, которое возникло, что у вас, как бы вы идете, с одной стороны, только от клиента, да, да. А с другой стороны, вы идете, четко идете к определенной психотерапевтической цели. Ну, уже, слава тебе, Господи, не первый. Конечно. Нет, я пришла. Конечно, к цели я его веду, естественно, он же цель не предъявил. С предъявленной целью, конечно, легче работать. Сейчас, секунду, да. Похожий вопрос задал. Вот как, если мы говорим об одновременном нахождении в своем трансе и наблюдении за работой, в данной ситуации, опять же, это может быть одновременно или это быстрые переходы? В смысле, вот для вас? Да, вот если я наблюдаю, я одновременно. Одновременно именно. Да. А за счет переходов это. Можно. Как вам удобнее, так и делать. И так, и так. Наша психическая организация такова, что у нас на разных планах могут осуществляться разные виды работы. Это очень удобно. Почему бы не воспользоваться? Да. А вот такой оборот, возможно, несколько раз. Мы знаем, что, и дальше утвердительное какое-то высказывание. Это как бы идет как. Это косвенное внушение, которое называется трюизм. По-русски говоря, банальность. Это мы на втором цикле мы все будем разбирать. Да. А если вот нету навыков по порядку человека времени в этой жизни, то в человеке все равно это не обнаружено, да? Как это нету? Ну вот нету. Как это нету? Вас мама про кормила в свое время? Про своего ребенка говорю. Как нету? Есть, да? Как это может быть? Ночью спит, днем бодрствует. Ест, да. Сейчас может быть нерегулярно, но когда-то регулярно. Расписание уроков есть, да. Ну, этого нет. Не может такого быть, чтобы не было. Как есть, как какое-то, но есть всегда. Да. Вот вы сейчас в конце это не важно, а важно это. Это делается противопоставление или нет? Когда говорится, терапевт что-то такое повествует, да, и вдруг ни с того ни с сего сообщает. И это не важно. Когда говорится, это не важно. Это говорится после того, как сказано что-то очень важное. То, что ты считаешь важным для него. Почему? Есть такая гипотеза. Я говорю гипотеза, потому что такого четкого научного подтверждения нет. Это она такая сильная гипотеза, что бессознательно не воспринимает частицу «нет». Пропускает ее. это гипотеза, но аккуратнее действовать так, как будто это правда. Есть определенные обоснования. Язык бессознательный, язык правого полушария — это образы. Легко создать образ: человек сажает дерево. Очень проблематично создать образ: человек не сажает дерево. Мы этим пользуемся. Это человек в трансе. Здесь у него сознание, а здесь бессознательное. А может, наоборот, ты их знаешь. Сказал что-то важное, дал ему важное внушение, что важную метафору. Говоришь: это не важно. Сознание, вот здесь оно, да? Сознание получает это послание целиком. Это не важно. На это можно не фиксироваться. Это можно пропустить мимо ушей, на этом не нужно цикливаться. Мы всячески стараемся укрыть нашу работу, основную терапевтическую работу, от осознания. Есть направление терапии, где осознание – это главный фактор, да, чтобы человек понял. Мы свою работу стремимся укрыть от осознания, чтобы оно не осознавалось. Почему? Потому что сознание накладывает ограничения. Более того, мы стремимся сделать так, чтобы человек не помнил нашу работу. Почему он не помнит? Потому что я использовал техники создания амнезии. Поэтому он не помнит. Зачем мы это делаем? Потому что если он будет помнить, если он будет осознавать, он начнет анализировать. Зачем он мне это говорит? Чего он от меня хочет? Вот это, а я же знаю, что я не могу. Приехали к тому, с чего начали. А так, внутри идет какая-то работа своя, сознание не вмешивается. И когда в какой-то момент придет результат, он приходит изнутри. Это его собственный результат, не навязанный. А свое, конечно, принимается легче, чем чужое. И что-то происходит как бы само по себе. И когда человек спохватился, выяснил, что он уже сделал шаг или два в направлении, которое для себя считал невозможным. Ну, а дальше... Эриксон говорил, изменение работает по принципу снежного кома. Маленькое изменение влечет за собой большое и так далее. Это не важно. Можно пропустить мимо. Если гипотеза верна, и бессознательное не слышит частицу «нет», то одновременно с этим на другой уровень идет другое послание. Это важно. То есть это нужно взять в работу, это нужно использовать и так далее. И так далее. Это насчет неважно, да? Хотя ни из чего нельзя делать догму. Когда читаешь сеансы Эриксона, он пользовался отрицанием, он спокойный. И именно как отрицанием, и ничего, все происходило. А вот тогда, когда вы говорите, это не важно, а важно вот другое, то. Да. Когда он, получается, бессознательно читает ряд информации, что как вот это не важно. Может быть. А может быть наоборот. То есть это не важно. А важно то, что бессознательно выполняет определенную работу в трансе. Вот еще вопрос. По поводу того, когда в детских воспоминаниях была работа параллельно, что ли, дети и взрослые. Да. Как усваивается вообще все нами? Сначала взрослые помогают, предлагают, иногда навязывают. Да? Ну, вы же психолог, да? Потом это усваивается, интериоризирует. Я ему описывал процесс интериоризации нормы или правила. Это интериоризируется, это становится внутренней нормой, и она начинает работать изнутри. Интересно. Можно, Михаил Иванович, один мой вопрос в чат? Да, конечно. А мне послушать-то можно будет потом? Лучше потом. Потом это когда? Потом. В свое время, когда мы с Гаденом вот начальный курс проходили, я, естественно, подверг на демонстрацию к нему, как же иначе, да? Он провел на мне демонстрацию, это было сопровождение. Там была масса моих друзей, которые все это писали на магнитофон. И потом они мне сказали, естественно, он использовал техники амнезии, да, а потом они мне сказали, хочешь послушать, что он тебе говорил? Я сказал, нет. Я это не слушал никогда. Много лет прошло, я никогда не слушал этого. Я не смогу. Зачем? Да нет, послушай, ну недельку пускай, через недельку послушает. А пока пускай покрутится. Когда, Алексей, когда вы почувствуете, что вы намного лучше организуете свое время, да, и когда вы научитесь разделять для себя главное и второстепенное, и поймете, что главное заслуживает того, чтобы быть главным, а второстепенное не заслуживает того, чтобы тратить на него столько времени, тогда, конечно, можете послушать. То есть фактически это было встроенное сообщение после истории про детей? Это все было на одну тему. Это все было на одну и ту же тему. Все про одно и то же. В соответствии с целью. А тема очень простая. Надо тратить время на главное. И не надо его тратить на неглавное. Потому что время ограничено, между прочим. А для этого нужно знать, что главное. А у некоторых для этого на это вся жизнь уходит. Чтобы выяснить, что главное. Хорошо, ладно. У меня вопрос к вам. Как осуществлялась диссоциация? Когда вы сказали с облаком посмотреть с неба. Да. Это правильно, да. Конечно. Кресло — это углубление транса. Это одна из техник углубления транса. Наверное, когда часть тебя в тебе там делает. Да. Волшебная формула диссоциации. Сознание X в то время как бессознательное игр, где X и Y любые виды деятельности. Или, другими словами, сознание делает что-то одно, в то время как изменяется интонация, бессознательное делает что-то новое. Неважно, чем занято твое сознание, оно может заниматься чем угодно, оно может блуждать в приятных образах, грезах, фантазиях, воспоминаниях, в то время как часть тебя самого, или твоя бессознательная, отыскивает необходимые ресурсы, определяет пути и способы их использования, и запускает, и так далее, и так далее. Сознание что-то одно, в то время как бессознательное что-то другое. Предводишь, говорит. Но это неважно, другим. По-другому. Маркируется, да. Интонация или направлением звука. Эриксон иногда это разносил по полушариям. Когда мы говорим в правое ухо, мы обращаемся к левому полушарию, то есть к сознанию. Когда мы говорим в левое ухо, мы обращаемся к правому полушарию, то есть к бессознательному. Но для этого нужно не так сидеть тогда, а напротив. А там можно разносить по ушам. По ушам ездить. До бессоравно. Да. Кто с какой стороны человек от вас ездит? Не важно. А в каком кресле у нас появляется? Какой есть, на каком и сидит. Стоять можно? Стоять? Это уже цигун будет. Стойка — большое дерево. Можно, в принципе. Устанет. Я читал статью любопытную. В Лос-Анджелесе, по-моему, открыли кабинет гипнотерапии. Шикарный кабинет, в котором было все, в котором были кресла с изменяющейся конфигурацией, в котором была система, которая позволяла воспроизводить любые звуки, там воспроизводились запахи, там были экраны, где можно было проецировать любые картинки. Там было все. Там не было только одного. Пациентов. Не пришли? Не-а. Не стоила цена? Не знаю почему, не пришли. Когда у Милтона Эриксона один студент брал интервью, он попросил его описать его первый кабинет психотерапевта. Эриксон ему сказал, Там был стол и два стула. Студент ему сказал: не очень-то шикарно для кабинета психотерапевта. А что Эриксон сказал: да, но там был еще я. Что есть, на том и сидим. Удобно иметь кресло с подлокотниками, если есть такая возможность, потому что потом будем каталепсии руки ставить, удобно локоть опирать. Удобно иметь кресло с подголовником, потому что часто заваливается голова. Мышцы шеи расслабляются, она или вперед заваливается, или назад. Поэтому если нет подголовника, разумно ставить к стене стул, чтобы он хотя бы на стену опирался. Если нет ни того, ни другого, и вы видите, что у вас человек вот так сидит, или вот так, нужно сказать: голова может занять удобное положение. Голова может принять комфортное положение. Или бессознательно может придать голове удобное положение. И вы увидите, как она медленно вот так встает в удобное положение. Потому что если минут на 20 так оставить, конечно, там сосуды пережмутся, да, нехорошо будет. Да, это еще один способ был использован, который я начал использовать сразу, с первой же секунды, как полетел все рядом со мной. Я его диссоциирую все время, на протяжении всего сеанса. Как? Хорошую технику не видно. А? Что? Что-что? Ой, молодец. Молодец, Свет. Конечно. Ну, конечно. Вспомни. Это ассоциировано. Собираем человека. Позволь прийти к воспоминанию. Это диссоциировано. Воспоминание — это что-то отдельное. Оно живет своей собственной жизнью. Оно может прийти, может не прийти. Почувствуй, да, то, что ты чувствуешь. Это ассоциировано. Позволь своему телу почувствовать. Это диссоциировано. Тело отдельно живет своей собственной жизнью. Оно чувствует, не чувствует. Да. Если глаза захотят закрыться, они могут закрыться. Глаза — это что-то отдельное. Они живут своей собственной жизнью. Они могут захотеть, могут не захотеть. Могут закрыться, могут не закрыться. Закрой глаза. Это ассоциировано. Позволь глазам закрыться. Это диссоциировано. Да. То есть, когда мы говорим, где эти глазки закрываются, да, мы диссоциируем, да, мы наводим гипноз. Понятно. Все родители делают со своими детьми гипноз, они просто не знают, что это так называется. И дети очень часто в трансе, для них это естественное состояние. А взрослые их в этом трансе грузят такими внушениями, часто, что не приведи Господи, на всю жизнь оставшуюся, программируют. А? Нельзя против боли. Для детей это естественное состояние. Что такое транс? Мы же говорили, это повседневные трансы, мы все время в трансах находимся. Да? Против воли ввести, можно отловить момент, когда человек находится в трансе. И дать внушение. Есть замечательная книжка, старая, но очень хорошая, Платонов, 56-го года, по-моему, «Слово как лечебный физиологический фактор». Про гипноз. Он там описывает такую ситуацию. Человек сидит в кино, смотрит киножурнал, такой добротный киножурнал «Советские новости дня», про врачей. И кто-то там на экране умирает от инфаркта. И в это время с заднего ряда кто-то наклоняется и на ухо ему тихо говорит: «И ты так умрешь». И все. И человек выходит из кинотеатра, и у него болит сердце, и он отправляется в долгий поход по врачам. Это прямое внушение, но прямые внушения тоже могут сработать. Это внушение в состоянии транса. А детей грузят хорошими внушениями. Руки не тем концом пришиты. Никогда ничего не получится. Под забором умрешь, дворником будешь, да. Собьешься, как твой папа. Много. Список большой. Я своими ушами слышал. Ну, это внушение, вы пока не знаете, да, есть такой тип внушения, двойная связка. своими ушами слышал, как мама на ребенка накладывает двойную связку. Мама гипнозом не занимается. Они просто по улице идут. У тебя головы вообще нет, или у тебя голова куриная? Ребенок обиженно бубнит. У меня есть голова. И мама вбивает последний гвоздь. Я же говорю, куриная. А через пару лет она будет недоумевать, почему он плохо учится. Потому что у нее голова куриная. И потом она еще подтвердит, как я всегда говорю. Всегда говорю, да. Да что? Почему тогда действуют такие прямые отношения? То есть это же практически некоторые... А почему бы не действовать? Никто же не говорит, что они не действуют. Просто косвенные лучше действуют. А потому что прямое внушение, ну, это уже мы в другую тему следующего цикла углубляемся. Прямое внушение легко заметить, а следовательно легко отбросить. Сказать нет. А косвенное заметить очень трудно. Оно в обход идет. Ну, по-моему, прямое эффективно. Что? Прямое эффективно. Эффективно. Когда работают. Но они часто не срабатывают. Ну, и срабатывают тоже. Вот, ну, мы отвлеклись. Да. Приходят воспоминания, да. Приходят образы. Образы сами по себе. Могут прийти, могут не прийти. Приходят звуки, приходят ощущения. Позволь прийти воспоминания. Твое тело, твои глаза, твои руки, твои ноги. Да. Все отдельно. Для уровня сознания, это что вспомнишь, что позволь прийти в воспоминания, то что в лоб, что по лбу, одинаково. Да? Для другого уровня не одинаково. То есть, как бы, все время разделяешь, разбираешь на части. Я всегда сторонник того, чтобы не конкретные какие-то слова запоминать, а удерживать руководящий принцип. Так легче. Руководящий принцип такой. Ты обращаешься к конгломерату частей. Каждая часть может жить отдельно своей собственной жизнью. Как такой человечек из кусочков, как в мультфильме. И ты просто соответствующим образом строишь свою речь. Это абсолютно не замечается человеком. Но это помогает входить в транс. Я же не знал, что он сопротивляться вышел. Комфортно входить в транс, да, и комфортно в нем оставаться. И в клиентской позиции вы почувствуете, как ваш транс становится еще более комфортным. Еще более приятным. Так. Как-то мы отвлеклись немножко. Расписание надо соблюдать. Потому что надо успеть, да, много очень материала, его нужно успеть уложить в эти три дня. Поэтому, когда ты видишь, что ты выбиваешься из расписания, нужно вносить коррективы, чтобы все-таки уложиться и успеть. Поэтому вы сейчас поработаете в парах. Не в тройках, а в парах. Вот. Все, что раньше было. Есть странный закон, который никто еще не объяснил, хотя можно объяснить, понятно, почему это. В каждом упражнении очень хорошо получается тема предыдущего упражнения. Сейчас легко и автоматом пойдет вот это. Потому что внимание смещается на другое, ты перестаешь об этом беспокоиться, и оно идет само по себе. А внимание сейчас вот на это. Диссоциируйтесь. Ну что делать? Работа такой. Да. Все остальное по-прежнему. Сопровождение, да. Цель поставил. Она может быть сформулирована открыто, она может остаться открытой, как хотите, но чтобы она была. Минут по 15 на человека, да, сделаем.